«Зачем мы только приехали? Говорила я, лучше ехать на карнавал в Венецию. И Бердяева звали». Бердяева были соседями по мексиканскому побережью, беглые банкиры из Петербурга. Путешествовали часто вместе к пирамидам, к замкам на Луаре, по вискокурильным Шотландии. А вот на карнавал не поехали, хоть и планировали. Начались волнения в Москве. Семен сказал, что ехать они должны на родину. «Считаю, мы поступили правильно. Это гражданский долг». «Я лично ничего не должна этой стране, и ты не должен». Кому он успел сказать? Семен Семенович постарался успокоиться. Ничего страшного не случилось. Ну, да, пригласили к следователю, и что? Обычная формальность. В конце концов, это просто приглашение. Могу пойти, могу отказаться. Но в животе забурлило, словно съел что-то скверное. А так всегда случалось, когда крупная беда. Крах на бирже в 2008-м. И вот так же в животе бурлило. Однако с биржей в тот раз обошлось. Индекс Доу-Джонса падал, да и в себя пришел. Если бы Россия была рациональной страной, если бы с акциями демократии было так же понятно, как с акциями Нестле, кем же он разговаривал о митинге? Мне позвонил Пеганов. Пригласил выйти на площадь. Я согласился. Публицист Митя Бимбом звонил, смешная фамилия. Они с Тамарой Ефимовной Придворовой идут, конечно. Я сам позвонил Фалдиным, позвал их. С кем ты говорил? С Римочкой? Нет, с Ромочкой. Римма и Роман Фалдины были друзьями с институтских лет. Супруги стали знаменитыми журналистами. Роман Фалдин создал передачу «Гражданин мира», супруга вела кулинарную программу «Блинчики по субботам». И что сказал Роман? Они, разумеется, примут участие. У Романа накипело. То еще. Я говорил Ройтману. Он спросил, в какой колонии я пойду, с националистами, демократами или анархистами. Пошутил. Чичерину говорил несколько раз, но он же свой человек. Невозможно подозревать друзей. Здесь говорить нельзя ничего и никому. Однако как оперативно, как ловко сработано. Правда, вскоре Семен понял, что допрос не связан с митингом протеста, что вызывают его по поводу убийства водителя Мухаммеда. В повестке это обстоятельство было указано, просто Семен не сразу обратил внимание. Что это здесь написано? Ах, вот как! Мухаммед! Вот откуда ветер дует. Впрочем, это мало что меняло. Кого в действительности интересовал Мухаммед? Мало ли татар-дворников или таджиков-разнорабочих ежедневно дохнет по помойкам и подворотням от дешевой водки, пьяной драки или вообще не пойми от чего. Жизнь в антисанитарных условиях долголетия не сулит. Ну, помер еще один. Нет, здесь не в Мухаммеде дело. Было очевидно, что причина выдумана, дело сфабриковано наспех. К тому же день и час допроса выбраны специально, так, чтобы Семен не попал на митинг. Требовалось нейтрализовать самых активных оппозиционеров, и здесь любые средства хороши. «Они просто боятся тебя», — сказала жена. «Относись к этой повестке как к признанию». «Горжусь этой повесткой», — сказал Семен. Фактически госбезопасность заявила, мы боимся Семена Панчикова и страшимся того, что он скажет с трибуны. Это орден за заслуги. «А я мог бы сказать. Даже набросал пару страниц». Ты права, это повестка — орден. Знаешь, я повешу эту повестку в кабинете в нашей манхэттенской квартире. Сказал и вдруг подумалось, доехать бы до дома, не видеть бы этой поганой улицы Чаплыгина, гнусного Костика, помойку под окнами, черт сюда принес. И в самом деле, что кто же в Венецию-то не поехал? Но Семен Панчиков отогнал от себя малодушные мысли. Убийство Мухаммеда. Пьяного татарина убили за гривенник, и тебя вызывают на допрос? Будем справедливы, это затея рядовых сотрудников. Им велели, они старались. Госбезопасность использовала данный метод еще в советские времена. Например, диссидентов вызывали на допросы в те дни, когда в Москву приезжал американский президент. Семен помнил, как истеричного диссидента Додонова пригласили в районную прокуратуру по подозрению в краже балалайки. Абсурдность вызова была очевидна, а цель ясная — продержать Додонова в заперти, пока американский кортеж проедет по столице. «На каком основании я задержан?» — бесновался Додонов и требовал адвоката. «Я уверен, что нет ни единой нити, тянущейся ко мне от этой балалайки». Улик нет, но существует следовательская интуиция, и улыбка змеилась по губам следователя. Очевидно, что прием применили тот же. Семен подошел к телефону и сделал ряд необходимых звонков. — На митинги не буду, — отрывисто сообщил он Пеганову. — Заболели, погода мерзкая. — Нет, получил повестку в прокуратуру. — Вот как? Тяжелое молчание в трубке. Слышно, как дышит Пеганов. То ж, они пошли и на это. Да, пошли на это. Думаете, улететь из страны? Вас никто не осудит. Не считаю нужным прятаться. Вы правы. Пусть они прячутся сами. Желаю вам мужества. Спасибо. Жму руку. Семен не просил Пеганова ни о чем, но без слов было понятно, что лидер демократической партии поднимет общественность. Зазвенит звонками демократическая Москва, схватятся за мобильные телефоны журналисты в редакциях, оттолкнут от себя тарелки с бифштексом столичные знаменитости, что сидят сейчас в кафе, а те, кто отдыхает на загородных дачах, они вызовут шофера и скажут: «Вася, друг, жми в город, Панчиков в беде». И взревут моторы, и помчатся мерседесы по Рублевскому шоссе, только не застряли бы в пробке, не увязли бы в снежной распутице. Семен Семенович позвонил адвокату Чичерину. История получила продолжение, вызвали в суд. «А, серый человечек, он злопамятен». Аргументов в споре он не нашел, решил действовать иными методами. «Вам потребуется адвокат, считайте, что адвокат у вас есть». «Не думаете же вы?» «Думаю. Но позвольте следователю, понятно, что я не виновен». «Извините меня, Семен, я вынужден говорить с вами как профессионал. Вас официально привлекли как свидетеля». Можете перейти в разряд обвиняемых в одну секунду. Может быть, не ходить на допрос? Вы расписались в получении повестки? Панчиков промолчал, и адвокат сделал соответствующий вывод. Тогда нет выбора. Но я гражданин другой страны. Не имеет значения. Считаете, мне лучше уехать? Сказал и сам изумился тому, что произнес эти слова. Куда? «В Нью-Йорк, например. Не желаю с ними иметь дело. Пойду и куплю билет». «Полагаю, в аэропорты разослали ваши данные. Можете попробовать уехать на машине через Украину. Но если задержат, это будет доказательством вины. Мне станет труднее вас защищать». «Защищать? В чем? Я не виновен». «Буду придерживаться именно этой версии». «Версии? Как это версии?» «Так говорится в нашей профессии. Я лично не сомневаюсь в том, что вы невиновны». «Как это не сомневаетесь? А что, могут быть сомнения?» «Следствие ведется для того, чтобы сомнений не было». «Но дело смехотворное!» «Убийство считается тяжким уголовным преступлением». «Убийство неизвестного татарина? Шофера? Или дворника? Не помню, кто он там был». Даже убийство дворника считается преступлением. «Не надо передергивать. Я сказал, что дворник был мне неизвестен, а не то, что дворника не жалею». Телефонная трубка прыгала в дрожащей руке. Убитый был шофером. «Какая разница?» «Я просто уточнил. Благодарю вас, не ожидал». Настроение у Семена в конец испортилось. «Можете на меня рассчитывать, звоните в любое время». И Чичерин положил трубку. «Ты представляешь? Он со мной говорил, как с незнакомым человеком». «Нормально?» «Сухо и цинично. Сказал, что переквалифицируют в обвиняемые. И еще этот жаргон, этот отвратительный полицейский словарь, версии и про дворников какая-то чепуха. Думаю, он опасался того, что вас слушают». «Подслушивают?» Как ему в голову не пришло. Все-таки жена у него потрясающая, женщина все понимает, но как быстро они работают. Уже и телефон слушают. Нет, нереально, надо санкцию прокурора, чтобы телефон слушать. Ты не в Штатах. Считаю, что дела о татарине состряпать могут, а поставить телефон на прослушивание не могут. Правда, где логика? Ведь подозреваемые все как один оппозиционеры. Почему бы не сочинить властям такое дело, которое дискредитирует оппозицию? А если такой план имеется, значит, прослушка налажена, значит, они готовили все заранее. Может, квартиру уже улики подбросили? Вчера приходил сантехник. Ты вызывала? В том-то и дело, что нет. Профилактика. Обошел все квартиры. Давай проверим в ванной. Он мог подбросить нож. Мухаммеда задушили ремнем. Ремнем? Как это? Накинули сзади, затянули на горле. Откуда ты знаешь? Что ты на меня так смотришь? Что ты так смотришь? Семена Семеновича поразил взгляд супруги. Она вдруг посмотрела из-под лобья цепким взглядом. «Ну да, татарина задушили, нам сказал следователь, что Мухаммеда задушили». «Кто еще слышал, что следователь это сказал?» «Многие слышали». «А кто конкретно?» «Не могу я так сходу вспомнить». «То, что ремень накинули сзади, следователь тоже сказал?» «Но ведь это естественно». Мухаммед был водитель, сидел на переднем сиденье. Набросить сзади удавку удобно, а как еще душить? Забудь эту деталь, забудь и не вспоминай, пойми, ты не можешь этого знать. Послушай, Семен не мог найти нужных слов, язык словно распух и во рту стало горько. Послушай, ты что, меня подозреваешь? Ты, моя жена, со мной так говоришь? Запомни. Супруга в минуты решительные преображалась, черты пухлого лица становились острыми. Запомни твердо, что бы ни было, я на твоей стороне. Что бы то ни было, что может быть? Что я задушил Мухаммеда? Ты в своем уме? У тебя руки дрожат. Я не знаю этого Мухаммеда, не знаком. Откуда ты знаешь, как его зовут? Мне сказали имя, сказали, что убит Мухаммед. «Кто сказал?» «Не помню. Я не знал Мухаммеда, не видел ни разу». «Ты уверен?» — спросила и покачала головой. Панчиков опешил. «Мы привыкли считать, что знаем доподлинно, видели мы что-либо или нет. Вот, например, эту коробку я вижу», — подумал Семен. «Хотя не знаю, что это за коробка. Если спросят, видел ли я коробку с печеньем...» Отвечу отрицательно и буду неправ. Например, мы все наблюдаем политическое устройство России, а как оно называется, не знаем. Видеть и знать разные вещи. Не исключено, подумал он, что Мухаммеда я видел, не зная, что это Мухаммед. Супруга усугубила тревогу, сказала, «Вас могли сфотографировать вместе. Представь, какая улика у следствия, если ты будешь отрицать знакомство». «Надо выяснить, как выглядел Мухаммед. Позвони в галерею, спроси». Семен протянул руку к телефону, однако трубку все же не взял, помедлил. «Если телефон прослушивает, что подумают про меня, ты нарочно такие советы даешь?» «Позволь, Семен!» «Ты советуешь звонить и спрашивать, как выглядел убитый после того, как мы поняли, что телефон прослушивает?» прости, не подумала. Очень странно. Семен, я сказала и повторяю, я на твоей стороне. Всегда и во всем. Я не убивал, слышишь? Не убивал! Зачем ты на меня кричишь? Семен отвернулся от жены, чтобы не сказать такого, о чем бы пожалел. Он сел к телевизору, стал щелкать пультом, переключать программы. Наткнулся на кулинарную программу Риммы Фалдиной, но слушать про блинчики не смог, настроение не то. Следующая программа была о жуликах. Ведущего передачи «Суд идет» арестовали по обвинению в мошенничестве, обманом получил 20 миллионов рублей. Тьфу, черт, ну и страна, ну и народ. По другой программе показывали митинг сторонников президента. Митинг проходил на Поклонной горе, лысом и плоском месте, на котором однажды стояла гора, но гору срыли. Это был совсем иной митинг, нежели тот, в котором он чуть было не принял участие. Панчикова звали на сходку свободных людей. А в этой толпе стояли люди подневольные, не граждане, но рабы. Камера показала автобусы, на коих свезли к месту митинга так называемых демонстрантов. В автобусы людей напихали точно кильку в консервные банки, доставили до места назначения, вывалили содержимое на снег. «Давайте, голубчики, митингуйте!» Несчастных пассажиров успели окрестить анчоусами. Автором удачного термина была непримиримая журналистка Фрумкина. Она умела сказать резко. Анчоусы оскорбились, кому же хочется быть анчоусом. Однако определение прилипло к рабам режима. Анчоусы они и есть. В те дни стоял сильный мороз. Анчоусы кутались в свои курточки на рыбьем меху, топали ногами, чтобы согреться. Анчоусов собрали на митинг со всего города. Велели запуганным людям махать плакатами. Ирану хотелось показать, что не только оппозиция имеет сторонников. Пусть богема и интеллигенции кричат «нет», а народ говорит власти «да». Народ жаждет стабильности. С экрана смотрели одутловатые лица тех, кто жаждал стабильности. Вот контролер автобуса, вот водитель такси, вот кассир из супермаркета, покорные, бессловесные. Семену показалось, что в толпе мелькнуло отечное лицо Костика, соседа со второго этажа. Мероприятие как раз для таких Костиков.